перевели в начальники, чтобы она пенсию побольше заработала, у меня в голове не укладывался такой альтруизм. Так она же потом не уйдет ни на какую пенсию, так и будет сидеть на хорошем окладе, пока вперед ногами не вынесут. «Да с чего ты взяла?» – урезонила меня Светка. «Кто ей даст остаться? Эта система, как часы работает. Человеку дали заработать, а по достижении пенсионного возраста приказом оформит на заслуженный отдых, а начальником назначит следующего, кому недалеко до пенсии. А это что, на всех предприятиях так? Не на всех, но на многих. Странно, что ты не знаешь». Я вздохнула. «Что ни говори, а в те времена о людях думали. Не то, что в мое время. Понятно теперь, почему Володька не просит о помощи. Он просто уверен, что любой и каждый поможет с радостью. А уж Альбина, будь она сейчас в этом теле, так и говорить ни о чем. Во-первых, он ей родной брат. И, вполне вероятно, когда-то в детстве они с теплом друг к другу относились. Во-вторых, ей приятно было бы проявить великодушие и помочь тому, кто когда-то так напакостил ей и ее родителям. В беде ведь человек оказался и нуждается в помощи. Но я не Альбина, и никакие детские радужные воспоминания о братике на меня не действуют. А насчет бескорыстной помощи и великодушия, слишком много за свои 30 лет я навидалась примеров, какой монетой такие люди способны отблагодарить. И уж гробить свое драгоценное время, которое мне для своих задач нужно, на развлечение чужих детей я точно не собираюсь. В общем, я на неделе постараюсь забрать их из садика пораньше и привести к вам. Ну или сама сбегаешь, заберешь. Они любят, чтобы за ними после обеда приходили. А если получится, так еще и на выходные, беспечно произнес Володька. Я набрала в грудь побольше воздуха. Послушай, Владимир, сказала я как можно серьезнее, я в помощи отказать, разумеется, не смогу. Мне тоже жаль детей, которые временно остались без мамы. Но у меня есть ряд условий. Каких условий? Первое. Я должна знать, в какой именно день и на какой срок ты их к нам приведешь. У меня работой полно своих дел. Поэтому всегда предварительно звони и спрашивай, можно ли привести девочек в такой-то день и в такое-то время. Я знаю, что ты работаешь, кивнул Володька, но отец же почти всегда дома, а забота о детях – не мужское дело, ты сам только что сказал, напомнила я. Второе условие – приводя детей, приноси, пожалуйста, еду для них, ту, которую они привыкли есть, и в достаточном количестве. Неплохо еще игрушки, с которыми они привыкли. Меня перебил истошный возмущенный вопль Светки. Ты что, тарелку супа для детей пожалела? Тебе жалко? Да. Тебе жалко, ишь, условия она ставит, навариться хочешь на чужой беде, бессовестная, может, еще потребуешь деньги тебе за это платить, сестра называется. Она орала так, что бабки, сидевшие на лавочках у подъездов, вытягивали шеи и приставляли ладони к ушам, чтобы лучше расслышать, что же такое интересное происходит. Ну-ка заткнись, я резко подняла руку ладонью вперед, от неожиданности она и впрямь заткнулась, ты сама прекрасно понимаешь, что тарелкой супа тут не обойдешься. Детей двое, это раз, и приводить их могут на длительное время. Раз уж речь идет даже о выходных, а отнимать ресурсы у собственных домочадцев я не стану. Тем более, что Володька хорошо зарабатывает, сам хвастался. Дело не в том, что мне чего-то жалко, а в обыкновенном здравом смысле. Нет, ну ты посмотри на нее. Светка начала дергать Володьку за рукав. А что, вы же брат с сестрой. Давайте тогда строго по счету отмеряйте, в граммах. 100 граммов колбасы, 200 граммов муки. А если дети пробудут дольше 5 часов, то все умножайте на 2. Может, он еще деньги тебе за это должен заплатить, Света. Я одарила ее выразительным взглядом. Я согласна, что ты добрее меня и порядочнее. Так возьмись за это сама. В чем проблема-то? У тебя и времени свободного больше. Тебе в институт поступать не надо. Мужа-алкоголика контролировать не надо. За пожилым отцом присматривать не надо. Вперед. Да я с удовольствием. Выпалила Светка. Я как раз собиралась поучаствовать в помощи деткам. Только по-другому себе это представляла. Я думала, мы все будем собираться у тебя. Сообща же все проще. Ты достанешь свою машинку, и я нашью девчонкам разных платьиц. Ага, у меня собираться. Квартира моя, продукты мои, машинка моя, уборка и готовка на мне, а Светка будет сидеть шить и глазки строить Володьке. Ладно, я встала с лавочки. Пора прекращать эти споры, А то уже бабки плавно стали перемещаться поближе к нам. Не хотят же они пропустить представление. Мне пора на остановку автобуса. В общем, Володя, ты понял. Девочек приводи, но всегда предупреждай. А насчет еды не обижайся. Это не жадность, это обыкновенный здравый смысл. Тем более, ты говоришь, они у тебя непростые, значит, и мою простую еду есть не станут. Как ни странно, они пошли проводить меня до остановки. Не знаю уж, почему. Может, хотели удостовериться, что я их не обманываю. Но так даже лучше. Зато к деду с Риткой ломиться не будут. На этот раз в ателье мне пришлось дожидаться своей очереди. Был выходной день, соответственно, много клиенток. «Вы сегодня в комбинации?» – строго спросила Инна. «Конечно», – заверила я ее. В форму входил не только пиджак с юбкой, но и белая блузка, и серый берет. Поэтому стоять в наметанной одежде мне пришлось долго. Инна скрупулезно подгоняла костюм по фигуре, ставила отметки портновским мелом, скалывала булавками. На крыльцо я вышла лишь часа через два, и вдруг увидела там Лариску. «Ой, а ты тоже здесь обшиваешься?» Она так обрадовалась. «Ты у кого?» «У Инны, хороший мастер». Болтая, мы пошли вместе по тротуару. По дороге не спеша проезжали мимо нас немногочисленные автомобили. На той стороне высились величественные старинные здания. «Не хочешь ко мне зайти?» Лариска махнула рукой в сторону одного из домов. Оказывается, ее дом совсем недалеко от железнодорожного вокзала и нашего ателье. А я там была всего один раз и не заметила толком, где это. «Пойдем», — упрашивала Лариска, — «угощу тебя клубничным вареньем. Между прочим, оно сварено из той самой клубники, которую мы собирали на моей даче. Помнишь, а у нее и дача имеется, и Альбина там бывает. Честно говоря, мне и хотелось зайти. Очень уж понравилась атмосферная квартира в доме сталинской постройки. И эта красивая злая сиамская кошка на подоконнике. И в то же время не хотелось. Опять придется вдыхать мерзкий табачный дым, ведь Лариска курит, как паровоз. Но на этот раз она так часто не курила. И по случаю летней погоды в квартире были открыты все окна. А я уже смирилась, что Андрей ушел, сказала она с воодушевлением и поставила чайник на плиту. Как вспомню, лежит это жирное тело на моем диване, пузо с дивана свисает. У меня теперь и времени побольше стало. Вот, гардеробом своим занялась. Сейчас покажу, какой мне шикарный плащ сшили. Я не преминула рассказать ей об ужине у свекрови. Живописала в красках, как выглядела та и какое впечатление произвела на гостей. Лариска в ответ разразилась бурным смехом. Да я даже не сомневалась. Я ее такое и представляла. Глава 20. На работе все шло отлично. Даже несмотря на то, что Нина Петровна продолжала сидеть на больничном со своим сыном, и на всех падало больше нагрузки. А я так и выполняла обязанности старшего кассира, получая за это доплату. Но мне эти обязанности даже нравились. Все не одна машинальная продажа билетов, а какое-то интересное дополнение. Да и нетрудно это было распределить, кто из кассиров в какие дни и часы работает, раз. Проконтролировать выполнение ими объема работ, два. А участие в совещаниях, так и вовсе подарок. Быстрее вольюсь в коллектив и налажу контакты с вышестоящим руководством. В среду я вернулась домой после дневной смены. Как раз Ритка домывала полы, ей оставалось лишь вымыть прихожую. «Какая же ты молодец! Хвалить и ободрять нужно обязательно!» Девчонка выпрямилась над ведром и просияла. «Мне это так нравится! Я уже и сама не могу в грязи сидеть! А что я тебе говорила? Кстати, у меня промелькнула очень хорошая мысль. Ведь физические упражнения способны выгнать дурь из головы, неоспоримый факт. Что, если нагружать Ритку побольше? Глядишь, времени не останется на истерике и мозги встанут на место. Слушай, а ты бы не хотела заняться каким-нибудь спортом?» – спросила я. «Легкой атлетикой, например?» «Да ты что?» – донесся из комнаты голос деда, и вскоре он сам появился в прихожей. «Разве можно столько всего на ребенка вешать? Она и по дому сколько всего делает, и на музыку ходит. Вообще-то я хотела на балет записаться», – грустно сказала Ритка. «Но меня не взяли. Сказали, приходи через год, когда похудеешь. На балет не надо, ты что?» – испугалась я. «Там очень тяжело. Тебе тогда выбирать придется, или музыка, или балет. А вот какие-нибудь занятия в спортивной секции пару раз в неделю ничему не помешают». «Ладно, я подумаю». Вадим полулежал на диване с газеткой в руках, а я экзамен сдал на четверку, похвастался он, увидев меня. «Да ты что?» Я обрадовалась и тому, что он экзамен сдал, и тому, что трезвый, как стеклышко. «Какой же ты умница! А теперь что?» «Осталось оформить документы, получить все корочки и пройти комиссию. А ты комиссию-то пройдешь, а чего бы мне ее не пройти, удивился Вадим. Я здоровый, как бык. Все-таки правильно, что я запретила ему за руль садиться. Не дай бог нарвался бы на честного гаишника в пьяном виде. Страшно представить, что могло быть. Могли на учет у нарколога поставить, и все. Плакала тогда любая комиссия. Хотя, может, нет еще никаких наркологов. Ну, а как вообще твои впечатления от курсов морской безопасности? Не передумал в моря идти? Не страшно? Да ну, ты что? С жаром возразил Вадим. Ты забыла, я же уже работал в морях, и не страшнее там, чем за рулем грузовика. На машине ты один за всем следить должен, а в море целая команда за все отвечает. А когда ближайший рейс? Андрей ничего про это не говорил, мне надо знать. Поедешь ты с нами в Москву или нет, надо же ехать билеты выкупать. Да то ли в августе, то ли в сентябре, пожал плечами Вадим, а точно никто и не скажет. Ну хорошо, давай я тогда билет на тебя все же куплю. Если не поедешь, можно будет сдать его. Ой, а ты не боишься, что в море выпить нельзя будет? Ты сможешь полгода-год без водки? Вадим, закипая, отбросил газету и с возмущением уставился на меня. Ты почему такого мнения обо мне? Я кто? По-твоему, человек или алкаш вонючий? Да что ты злишься? Нет, ты ответь. И вдруг, оборвав Вадима на полуслове, раздался звонок в дверь. Я от неожиданности бухнулась в свое любимое кресло. Неужели Пашины? Мы с Вадимом настороженно смотрели друг на друга. Ритка между тем с восторгом побежала к дверям. Звука дедовых шагов слышно не было, но можно не сомневаться, что он уже подобрался к двери и смотрит в глазок. Входная дверь хлопнула. Послышался веселый женский голосок. Кто бы это? Через пару минут в зале появилась Мария Сергеевна с мальчиком примерно Риткиных лет. Юрочка. Кинулся к нему Вадим. Привет, дорогой. Как у тебя дела? Я уже не первоклашка, с гордостью произнес пацан. Во второй класс перешел. Да ты что, а ты меня на машине покатаешь? Мама сказала, что ты шофер. Не могу, брат. Вадим погладил мальчика по голове. У меня пока нет машины. Но как только появится... «Мы с тобой знаешь, куда поедем?» «Куда? А ой, да куда захотим?» Юрочка был похож на Володьку, как две капли воды, аж смотреть странно. Ритка радостно прыгала рядом с ним. «Как же, двоюродный братик!» «Альбина, мне дали рецепт одного интересного пирога», сказала мне Маша и показала сетку с продуктами. «Я уже и компоненты все принесла. Давай приготовим». «Давай», с готовностью поднялась я с кресла. «Мы немного задержались посмотреть», как Вадим играет с детьми. Он и кружил их, как на карусели, и поднимал в воздух, как на самолете. Сколько было счастливого смеха. На кухне, раскатывая тесто, Мария завела разговор. «Ты чего тянешь с покупкой пианино? Ритке же и дома надо практиковаться. Ты знаешь, у нее так хорошо получается. У меня, конечно, немного опыта преподавания, но мне кажется, она далеко пойдет». «Приятно слышать», — сказала я, «но у нас же в этом году поездка в Москву. Туда денег знаешь сколько надо. Хорошо, что продукты дед покупает на свою пенсию. И у меня есть возможность откладывать зарплату почти полностью. Да и деньги Вадима, отнятые у Фролова, пойдут на поездку. Только я никому про это не говорю. Меньше знают, крепче спят». «Да, пенсия – это большое подспорье», – согласилась Маша. «У меня мама в этом году как вышла на пенсию, так столько проблем решилось. Денег почти столько же, а времени свободного полно. Она теперь и за Юркой смотрит, и по магазинам ходит. И я могу спокойно две работы совмещать. И после работы не по магазинам бегать, а спокойно приходить домой отдыхать. Мы приготовили начинку. К мясному фаршу добавили чеснок и тертый сыр. И теперь осторожно склеивали края пирога. В путешествии же экономить не получится, как ни старайся, рассуждала я. Поэтому пришлось выбирать, или поездка, или пианино. Но ты же знаешь, дед свою родную сестру 10 лет не видел. Да и Ритке для развития кругозора надо в Москве побывать. Поэтому с пианино придется подождать. Может, к зиме и купим. Мария поставила пирог в духовку, выпрямилась и вдруг спросила. Слушай, а говорят, Володька часто стал к вам заходить, а ты откуда знаешь? Я чуть не выронила терку из рук. Слухами земля полнится, пожала Маша плечами. Вот те раз, неужели еще одна охотница за Володькиными штанами? А я-то думаю, почему она столько лет не заходила и вдруг явилась? Да встретились с ним нечаянно в ГУМе, небрежно сказала я, и он почему-то решил, что ему здесь будут рады. Один раз позвонить зашел, потом пару раз со Светкой приходил, Про Светку я специально решила не скрывать. Пусть сразу поймет, что нелегкий путь выбрала. Со Светкой, упавшим голосом переспросила Маша. С Лосихой, что ли? Я еле сдержалась от смеха. Вот уж не знала, что у Светки имеется прозвище, да еще такое. Впрочем, по отчетным документам со спутника я помнила, что Светкина фамилия Лосева. Ну да, с ней, подтвердила я. А чего ей от него надо? Спросила Маша тоном обиженного ребенка. Вроде как помогает ему с проблемами. И я рассказала все, что знала о болезни Володькиной жены. Что, прям кровоизлияние в мозг. Ужаснулась она. Так ей же всего сколько же ей лет? 26, наверное, не больше. Ах, да, у Нинки же с рождения голова увеличена в верхней части, там, где мозг. Поэтому она прической корректировала. Каждое утро волосы на бигуди накручивала. И размер шапки у нее больше обычного. Да ты что, теперь уже я ужаснулась. А ты откуда знаешь? Так ты же мне все это и рассказывала. Не помнишь? Вроде как мать ее рожать не хотела. Вот и получилось так. Это как это? Я опять чуть что-то не выронила. Делала аборт и не доделала. Да я подробностей не знаю. А почему голова может быть увеличена? Размышляла я. Может, водянка какая-нибудь? Не знаю, я же не врач. Да я тоже не врач. Только мне непонятно, почему Володька так побежал на ней жениться, отвергнув остальных девушек. Неужели не знал? Конечно, не знал, вздохнула Маша. Они же на третий день знакомства заявление подали. И случилось это, когда Маша была беременна, закончила я ее мысль. Вдруг опять раздался звонок в дверь. От меня не укрылось, какой надеждой озарилось лицо нашей гости. Ну, точно ждет, что Володька придет, и они как бы невзначай встретятся. Однако, распахнув дверь, я увидела ту самую соседку, которая просилась к нам ночевать. Альбиночка, она вошла в прихожую с большим шуршащим цветным пакетом, а я поблагодарить тебя зашла. Ой, да что ты, брось, смущенно забормотала я, принимая пакет. Как вихрь, прибежали Ритка с Юрочкой. А что в пакете? А конфеты там есть? Я заглянула в пакет. Там была бутылка шампанского и большая коробка конфет с надписью «Вишня в коньяке». Так, шампанское надо спрятать, чтобы Вадим не увидел. А вот что делать с конфетами? Детям, должно быть, нельзя с коньяком. А если поставить их на стол взрослым, дети тоже захотят. Но тут, как коршун, на нас налетел дед. Вы что, это же дефициты. Их нельзя есть, для дела пригодятся. Он забрал пакет и понес в свою комнату прятать. Идемте, дети, я вам лучше ириски дам. Я с улыбкой повернулась к соседке и подмигнула. Ну как, все получилось? Все по плану? Свадьба-то будет? Да все получилось. Потемнела лицом соседка, и все по плану. И жениться хочет. Только обманул он нашу Светочку. Гад какой! Воскликнула я совсем как героиня одного старого советского фильма. Да, не все то золото, что блестит. Оказалось, никакой он не курсант мореходки. Женщина безрадостно усмехнулась. Да ты что, вот так знакомиться на улице. Вернее, он там учился, но потом того турнули его. Как турнули? Да как, выгнали. Это я поняла, но как именно турнули? Если отчислили за неуспеваемость или плохое поведение, то обратно уже не возьмут. А если он в академку ушел или по собственному желанию, то легко можно восстановиться. А ты точно знаешь, у соседки лицо посветлело от вспыхнувшей надежды. Точнее некуда. Всегда такой порядок был. Так что узнай у него. Если ушел сам, то пусть идет и восстанавливается. И учится себе дальше. Да в том-то и дело, что он на работу хочет устраиваться. Говорит, семью же теперь содержать надо. Так в мореходке после второго курса они идут в рейс на практику, там он хорошо заработает. Минуту соседка оторопела смотрела на меня, а потом кинулась к двери. Побегу, обрадую своих. Давай, господи, время уже 10:00. Я отдохнуть хочу, я помыться хочу и спать. А надо еще пить чай с пирогом и беседовать с Машей. И никуда не денешься, Ритка же у нее учится. Только бы никакие гости больше не заявились. Наутро я поехала на железнодорожный вокзал и, немного побродив, нашла кассу межгорода. Однако от окошечка кассы велась очередь чуть ли не до самого выхода. И что мне делать? Вставать в очередь? Или попробовать взмахнуть своей волшебной бордовой корочкой? Пока я думала, в зале появилась представительная женщина в железнодорожной форме. Набравшись наглости, я решила подойти к ней. «Пойдемте», — без обиняков сказала она, выслушав. Мы подошли к кассе. «Вера, закрывай на учет», — крикнула женщина кассирша и повернулась к очереди. «Товарищи, не волнуйтесь, закрыто будет всего 10 минут». За окошечком тут же появилась табличка со словом «учет» и задвинулись шторки. Моя коллега пропустила меня внутрь кассы и закрыла дверь. «Здравствуйте», я протянула ей удостоверение и выписку на льготные билеты. «Привет, тебя как зовут?» «Альбина». «Меня, Вера». «Садись». «Правильно сделала, чтоб дежурной подошла, а то сейчас сезон горячий, билеты быстро расхватывают». «Тебе на какое число?» «Ну, отпуск начинается 2 июля. Хотелось бы на ближайшие даты». «А в каком направлении?» «В Москву». «Тогда и бери на 2 июля». «До Москвы знаешь, сколько ехать. Зачем тебе драгоценные дни отпуска терять?» «Так если есть на 2, я с радостью», согласилась я. «Только бы нашлось то, что мне нужно. Мне надо купе, мы вчетвером едем. 2 билета льготных и 2 по полной стоимости. А обратно когда?» «Когда тебе на работу выходить?» «8 августа». «Тогда обратные билеты должны быть со 2 по 5 августа, чтобы успеть, правильно?» Я кивнула. «Получается, с тебя за 2 полных билета туда и обратно, 316 рублей, а твои и дочкины идут бесплатно, и туда, и обратно будете ехать в одном купе. Так, и главное, не забудь, что время, указанное на всех билетах, московское, надо на наше переводить. Отъезд у вас, получается, 2 июля в 16:03 по нашему времени». «Поняла, спасибо огромное». Я отсчитала деньги. «Скажи, а если вдруг так получится, что муж не сможет поехать, можно будет его билеты вернуть?» «Да, конечно, можно. Сейчас пора отпусков, так что без проблем. Вот, возьми еще расписание остановок, которые по пути будут». Вера улыбнулась. «Пригодится. На самолете, конечно, быстрее, но там и билеты в 2 раза дороже, и льгот у нас там никаких нет». Я вышла из здания вокзала, дрожа от счастья, с билетами, надежно спрятанными в сумочке, и с отличным настроением. Сегодня мне в ночь, а очередные выходные я проведу с пользой. Столько всего надо. Форму из ателье забрать, в институт по поводу поступления съездить. Надо было видеть, как просиял дед, когда я вернулась домой и показала ему заветные билеты. 2 числа едем, сказала я, надо будет заранее вещи собрать, чтобы потом не бегать. Само собой, кивнул он радостно, а ты билеты спрячь в секретер, так он называл отделение в стенке с откидной дверцей. Хорошо, я спрятала билеты и пошла обедать. Ты знаешь, мне сегодня показалось, что я видел Светку с Володькиными дочками, сказал дед, заходя на кухню. Почему показалось? Скорее всего, это они и были. Я же тебе рассказывала, как я ей ответила. А где ты их видел? Я из магазина возвращался, а они дорогу переходили. Так окликнул бы их. Так я и окликнул, а они не заметили. Дальше пошли. Ну, я дорогу перешел и стою смотрю, куда же они направляются. Подожди, так ведь Володька просил после обеда их из садика забирать, вспомнила я, а она, получается, забрала после завтрака. Ой, а то ты Володьку не знаешь, усмехнулся дед, ему палец дай, он руку по локоть откусит. Может, вообще попросил не водить сегодня в садик, а посидеть с ними весь день. Зачем ему это, интересно, понадобилось? Задумчиво произнесла я, наливая в кружку заварку и добавляя кипяток. Вот поэтому я и продиктовала ему четкие условия. Когда, как и так далее. Тоже сразу подумала, что попросит он одно, а потребует потом другое. В 100 раз больше. Так ты увидел, куда они пошли? Конечно, увидел. Они зашли в столовую для слепых. Что? Я едва не поперхнулась чаем. Зачем для слепых? Так она самая дешевая из всех столовых, пожал дед плечами. Светка и сама туда ходит, и сына своего водит. Ох, и экономная женщина. Ну, пусть, пусть занимается. Через пару дней я уже стояла перед нарядным фасадом своего родного высшего учебного заведения. Название на табличке было, конечно, совсем другое. Оно и понятно. В те годы вуз назывался не так, как в мое время. Только бы эти стены приняли меня так же хорошо, как всегда. Только бы все мои надежды и цели оправдались. Заходите, девушка, смелее. Мимо меня поднялся по ступенькам на крыльцо симпатичный молодой человек. Чего испугались? Я обомлела. Это был Пал Саныч в молодости. Глава 21. Да-да, передо мной на крыльце стоял Пал Саныч собственной персоной. В свое время он показывал мне свои фотоальбомы. Так что его фотографии в молодости я видела. И, раз уж повезло встретить его прямо на входе в институт, я решила взять быка за рога. «Здравствуйте, Пал Саныч». «Здравствуйте, товарищ». Тут он запнулся, посерьезнел и стал внимательно меня разглядывать. «А мы знакомы, заочно знакомы», — кивнула я все так же приветливо. «Я регулярно читаю ваши статьи в Вестнике Академии наук и в Экономисте». «Серьезно?» Пал Саныч спустился по ступенькам крыльца поближе ко мне, а я со скоростью молнии рылась в своей памяти, припоминая, какие именно статьи были выпущены им в то время. «Знаете, меня очень заинтересовала ваша статья об эволюции трудовых ресурсов на железнодорожных станциях. Да, это результат моего последнего исследования», — расплылся он в довольной улыбке. «Я сейчас пишу учебник и собираюсь включить в него тезисы из этой статьи». «Логично», — слегка наклонила голову я. «Учебник будет об организации погрузо-разгрузочных работ?» «Совершенно верно», — подтвердил молодой ученый. «Сколько же ему сейчас лет?» Путем нехитрых расчетов я определила возраст – 28 лет. «Почти мой теперешний ровесник. Я думаю, нам надо познакомиться». Я протянула ему руку для рукопожатия, так сказать, очно. «Меня зовут Альбина Леонидовна Новосельцева». Пал Саныч взял мою руку своими двумя и с чувством потряс. «Очень, очень рад знакомству. Приятно, так сказать, встретить единомышленников. А еще лучше – объединять их вокруг себя. Что ж, кредо у него одно и то же на всю жизнь». На крыльце и по территории постоянно сновали туда-сюда студенты и сотрудники учебного заведения. Время было горячее. Во-первых, начало работы приемной комиссии, а это большой наплыв абитуриентов и их родителей. Во-вторых, выпускные мероприятия на последние курсы, защита дипломов, госэкзамены. Жизнь вокруг так и кипела. Многие, проходя мимо нас, здоровались с Пал Санычем. Некоторые даже обменивались с ним парой фраз. «Вы с какой целью к нам пожаловали?» — вдруг спросил он. «Может, пройдем на кафедру и там спокойно поговорим?» «Пойдемте», — согласилась я. И поскольку он опять начал подниматься по ступенькам, не удержалась от изумления. «А что, кафедра в этом корпусе?» «Да, на третьем этаже». «Надо же, значит, в те годы наша кафедра располагалась в главном корпусе». Мы вошли в такой знакомый и все же незнакомый для меня вестибюль. Расположение тоже, а обстановка совсем другая. Бюст Ленина на самом видном месте, прямо от входа, а над ним плакат с избитой надписью «Учиться, учиться и еще раз учиться». Красиво развернутое красное знамя. Стены окрашены в нежно-голубой цвет. На полу – паркет. «Я приехала поступать на нашу специальность», — сказала я по дороге. «Организация перевозок и управление на транспорте. Наша специальность называется эксплуатация железнодорожного транспорта», — поправил Пал Саныч и вдруг остановился, как вкопанный. «Как, у вас нет высшего образования?» Он смотрел на меня взглядом, полным изумления. «Наверное, прикидывал, сколько мне лет. Так получилось, я развела руками, семью рано создала. У меня есть диплом техникума по этой специальности. Плюс я работаю на железной дороге, активно интересуюсь всеми нюансами. И плюс занимаетесь самообразованием», — дополнил Пал Саныч. «Да, регулярно занимаюсь», — подтвердила я, — «и очень хочу двигаться дальше. Мне вот дали целевое направление от нашего управления. Я могу поступить без экзаменов на заочное. Но понимаете, мне бы хотелось поступить не на первый курс, а сразу на третий или хотя бы второй». «Понимаю», — кивнул он. «Только как же без первого курса? Знания, которые там дают, очень даже нужны для дальнейшей учебы». «А знаете что?» — он не успел договорить. Мы уже открыли дверь, и Пал Саныч первым вошел на кафедру. И там ему навстречу поднялась молодая женщина с белыми крашенными волосами и прической кари. Она процокала на высоких каблучках по паркету ему навстречу и, еще не видя меня, широко улыбнулась. «Доброе утро, дорогой. А я уехала на работу, ты еще спал». В следующую секунду она увидела меня и очень смутилась. «Ой, а вы по какому вопросу?» «Здравствуйте», — сказала я, — «рада познакомиться. Я новая студентка-заочница. И я очень рада». «Проходите». Так вот, под кого мы все подделывались, желая заполучить профессора. И это была отнюдь не Татьяна Олеговна, это была первая супруга Пал Саныча. Только как ее зовут, я даже не знаю. «Доброе утро, Надюша». Пал Саныч первым делом поцеловал супругу в щеку, и лишь потом снял пиджак и поставил портфель на свой рабочий стол. «Да, познакомься, это наша новая студентка, а в дальнейшем, надеюсь, аспирантка. Альбина, познакомьтесь, это Надежда Аркадьевна, наша лаборантка и по совместительству моя жена». Надюша доброжелательно взглянула на меня и указала на один из стульев. «Вы пока присаживайтесь. Честно говоря, поступать здесь в аспирантуру в мои планы не входило. Меня вполне устраивала сменная работа на угольной, но кто знает, как могут поменяться планы со временем. Пал Саныч, а вы что-то начали говорить, когда мы сюда входили, напомнила я. Может, вы вспомнили еще какие-то варианты, как мне поскорее закончить обучение? Вы хотите экстерном? Спросила Надежда. Можно и так, кивнула я. Мне уже 30 лет, и хотелось бы получить высшее образование как можно скорее. Тем более, что уровень подготовки у меня достаточный. Можете экзамен для меня провести какой-нибудь? Да, Надюша, представляешь, девушка читает мои статьи и очень подкована по нашей специальности. Женщина понимающе кивнула. У нас есть такие заочники, которые сдают по 2 курса в год. Заканчивают, таким образом, через 3 года. Но тут такой нюанс. На одну сессию вам предоставляется учебный оплачиваемый отпуск. Правильно, а вот вторую сессию предприятие не обязано предоставлять. Ну и что, я высказала свою готовность к такому варианту. Я же могу прогуливать пары в те дни, когда работаю. Ничего страшного в этом нет. Главное, ведь сдать экзамен. А я любой экзамен сдам. Мне бы вашу уверенность, рассмеялся Пал Саныч, у меня защита кандидатской в сентябре, а я уже переживаю. А хотите, я объясню вам варианты совершенствования технологического плана графика обработки вагонов, сказал я, набравшись наглости. И вы сразу поймете, что меня можно спокойно брать сразу на 3-й курс. Так это же, растерялся вдруг Пал Саныч, это же узловой вопрос моей диссертации. А то я не знаю. Только тогда это была его диссертация, а в настоящее время этот узловой вопрос входит почти в каждый курсовой проект, который готовят студенты на выпускном курсе. Пал Саныч положил передо мной желтоватый лист бумаги. Обрисуйте. Ох, как не хватает компьютера с программой Excel. Ну да ладно. Допустим, у нас под обработкой 5 составов. Начало я чертить схему, один с мукой в мешках, другой с парфюмерией в ящиках, третий. Дверь открылась, и на кафедру зашли несколько представительных мужчин в строгих костюмах. Аудитория готова к проведению госэкзамена, отрапортовала им Надежда Аркадьевна. Во сколько можно начинать? Члены комиссии, догадалась я, начнем ровно в 10, посмотрев на часы, сказал один из них, наверное, самый главный. Он остановился перед столом, за которым я сидела, внимательно рассматривая схему. Посмотрел на меня. «Вы на каком курсе учитесь?» «Я только хочу поступить», — ответила я. «А откуда такие знания?» «Училась в техникуме, работаю на производстве». «Она еще и самообразованием занимается», — вставил Пал Саныч, «научные статьи читает». «А откуда вам известно о принципиально новых схемах расстановки технологических линий?» Продолжал меня спрашивать председатель комиссии. «Ну так я работаю на железной дороге, нашлась я». Постоянно требуется совершенствовать технологию грузопереработки. Нам такие кадры и на кафедре не помешают. Так ей же сначала выучиться надо, напомнил Пал Саныч. Вот, хочет сразу на 3-й курс поступить. Ну, так пиши рапорт на имя начальника, а я завизирую свое ходатайство. Понял, радостно откликнулся Пал Саныч. Спасибо большое, выразительно посмотрел я на доброго председателя комиссии. Члены комиссии ушли на госэкзамен. А мы опять остались на кафедре втроем. Пал Саныч диктовал текст рапорта, а Надежда Аркадьевна печатала на пишущей машинке. Когда бумага была готова, Пал Саныч внимательно ее прочитал и поставил внизу свою подпись. «Теперь дождемся Петра Ивановича, завизируем его ходатайство, и я пойду в приемную», – жизнерадостно сообщил он. «А как долго ждать решения? Мне неудобно было сидеть тут и мешать людям работать. Может, мне приехать в другой раз? Хотя...» Честно говоря, хотелось уже довести дело до ума, и больше к этому вопросу не возвращаться. Думаю, часа через 2 будет решение, сказала Надежда. А давайте я пока схожу по делам, а часа через 2 вернусь, предложила я. Если вам так удобно, давайте сделаем так, одобрил Пал Саныч и вдруг замялся. Кстати, мне очень неловко спрашивать, что вы хотите спросить. Я была сама доброжелательность и открытость. Вы не поможете мне с диссертацией? С удовольствием помогу, охотно согласилась я, всем, чем смогу. Мне нужна свежая информация о работе станций. Да без проблем, напишите на листочке по пунктам. А я как выйду на смену, все узнаю и подробно запишу. Я решила скоротать эти 2 часа в парке культуры и отдыха, который был через дорогу. День только начинался, пахло сыростью и свежей листвой, но уже припекало солнышко, растворяясь в прозрачном воздухе. За прилавком с мороженым стояла продавщица. Открывались кассы аттракционов, а посетителей было пока немного. Я выбрала свободную лавочку в тени раскидистых лап ели, села на нее и задумалась. Вот я и добралась в этом времени до Пал Саныча. Только не чувствую к нему ровным счетом ничего. Никаких чувств. Даже обычного волнения нет. Даже сердце ни разу не затрепетало. Так, деловые отношения, любезность, интерес к науке, и все. А вот то, что опять сижу в этом парке на лавочке, еще как волнует. Потому что мы гуляли здесь с Димой, и от воспоминаний сердце еще как трепещет. И то, что он сейчас не рядом, еще как огорчает. Я так старалась, попав сюда, творить добрые дела. Все надеялась, что высшие силы за это меня вознаградят и отправят обратно, в мой привычный мир. Впрочем, не только тайный смысл толкал меня на добрую стезю. Конечно, в первую очередь я делала все, что могла, для собственного выживания в незнакомой среде. Но помогая самой себе, я помогала и другим. Ритку я старалась воспитывать для ее же блага, по велению сердца. Помощь деду съездить в Москву к сестре, тоже. И еще, помогая им, я чувствовала, что мне самой от этого становится хорошо. Даже к Вадиму я испытываю человеческие чувства. Прежде всего, мне его жалко. Очень уж обижен он жизнью. В детстве не нужен был собственной матери. Потом женился на девушке, которая хотела отомстить другому. А потом вынужден был во всем подчиняться властной жене. Ведь не случись моего попадания в тело Альбины, так бы и не получила эта семья честно заработанную квартиру. И именно поэтому я сказала Диме, что наш поезд ушел. Из-за ажурной листвы деревьев проглядывало величественное здание института. Проехал по дороге с веселым треньканьем трамвай, два красных вагончика с желтыми полосами. И как мне признаться самой себе, что я не хочу возвращаться в то время, где пробки, грязный воздух, всякие вирусы, бесконечные интриги и опасности на каждом шагу. И шаркает под ручку со мной престарелый спонсор. Я взглянула на часы. Время до сих пор не подошло. Конечно, без интернета и мобильника оно будет тянуться. Ничего удивительного. Пойти купить мороженое, или попить газированной воды с сиропом из автомата, или пойти прогуляться по парку. В разные стороны разбегались многочисленные дорожки для прогулок среди высоких деревьев. Я пошла по одной из дорожек в северную часть парка. Интересно было, куда забреду. Дорожка привела меня к большой круглой площадке. С краю была сцена с рампами и приспособления для светомузыки. «Танцплощадка», – неожиданно услышала я ворчливый старческий голос неподалеку. Я обернулась. Рядом со мной стоял, опираясь на палочку, приличного вида дедушка в сером летнем костюме и шляпе. «Здравствуйте», – решила я проявить уважение к пожилому человеку. «Здравствуйте», – приветствовал он меня в ответ. «Ну, и как вам идея танцевать на костях? Сумасшедший, что ли? Надо, не подавая вида, скорее линять отсюда. Мало ли, что ему взбредет в голову». Я на всякий случай прикинула, как лучше будет увернуться от палки. «Вы хоть знаете, молодежь», — не унимался мой случайный собеседник, «что на этом месте когда-то был храм Божий». Я нахмурилась. «В той современной жизни, где я жила раньше, тут действительно был храм. Но когда я попала в 1982 год, то увидела, что никакого храма здесь нет. Неужели этот дед тоже попал сюда из моего времени? А когда он здесь был?» Заинтересовалась я. «Ао», протянул старик, обрадовавшись, что его кто-то слушает. «Очень давно. Его взорвали в 36-м году. В 1936-м, ну да, у нас же религия стала опиум для народа. Я сам помню, как храм взрывали. Правда, я в тот момент дома сидел. У нас дом был за вокзалом, но даже там хорошо было слышно. Мы с мальчишками хотели побежать сюда посмотреть, а родители не пустили. Через пару дней пришли, а здесь уже ни храма, ничего. И могилы с землей сравняли, а кресты и памятники увезли куда-то. Так возле храма было кладбище? Конечно, а как же? Раньше всегда возле храмов кладбища были. А как же родственники тех, кто был здесь похоронен? Ао, скажешь тоже. Кто тогда людей спрашивал? Ну, дед дает. Сталинские времена пережил, а язык за зубами держать не научился. А может, думает, что слишком стар, чтобы чего-то бояться. А мне здесь нравится гулять, знаете ли, поделилась я впечатлением, аура тут хорошая. Так храмы раньше на особых местах строили, поэтому и спокойно здесь. Получается, дед прав. И люди, приходя вечерами культурно отдохнуть на танцплощадке, действительно танцуют на костях, только не знают правды. Нехорошо это, вздохнула я. Нехорошо, вторил мне старик. А вы зачем сюда пришли, разве не веселиться? Нет, мне надо время скоротать, я взглянула на часы. Кстати, пора уже. Спасибо за экскурс в историю. Пал Саныча на кафедре не оказалось. Может, вышел куда или еще что-то. Бумагу мне отдала Надежда Аркадьевна. Ниже подписи Пал Саныча размашистым почерком было ходатайство и подпись заведующего кафедрой. Так, значит, председатель комиссии, это и есть заведующий. Так, так, надо на всякий случай запомнить его фамилию, Потапов В.М. А в правом верхнем углу фиолетовыми чернилами убористым почерком было выведено: зачислить на третий курс заочного отделения по специальности эксплуатация железнодорожного транспорта. Директор, дата, подпись. Так мне разрешили сразу на третий курс, радостно взвизгнула я. Конечно, улыбнулась Надежда, все, как положено. Спасибо огромное. А теперь мне что делать? Теперь со всеми документами идите в приемную комиссию и оформляйтесь. Потом зайдите на заочное и узнайте, когда сессия. Но обычно сессии у заочников в январе. Они вам письмо с вызовом по почте пришлют. Замечательно. И еще они вам выдадут методички для контрольных и курсовых. Ну, это понятное дело. И не забудьте привести информацию для Пал Саныча. Я вытащила из сумочки листочек, на котором Пал Саныч набросал список вопросов. А давайте я запишу, в какие дни и часы он бывает на кафедре. Глава 22. Время стремительно подбиралось к нашему путешествию в Москву. В одно прекрасное утро я возвращалась домой после ночной смены. На площадке у почтовых ящиков я увидела нашего деда. Он обернулся на стук моих каблуков. О, с работы. У деда была традиция каждое утро ходить за почтой. И ни разу не было такого, чтобы почтовый ящик пустовал. Всегда ворох газет, «Известия», «Красное знамя», «Вечерний город», «Комсомольская правда». Журналы приходили пореже, «Мурзилка» и «Костер» для Ритки, «Здоровье и наука и жизнь для взрослых». Кроме того, регулярно приходили письма. Ритка, например, получала письма от подруг. Живя в одном городе, они переписывались не для того, чтобы сообщать новости, а чтобы получать письма. Нам с нашими мессенджерами не понять, какое это удовольствие, вынуть конверт из почтового ящика, распечатать и сразу же прочитать. Я поначалу удивлялась, для чего семья, далекая от науки, выписывает науку и жизнь. Потом поняла, там была рубрика «Вязание», видимо, важная для Альбины. Войдя в прихожую, дед положил ворох корреспонденции на стиральную машинку и просмотрел, какие именно издания пришли. Из газет выпал небольшой листочек, на который была приклеена желтоватая полоска, а на ней специальным шрифтом набранные буквы. Телеграмма и ниже, на полоске, текст. «Леня, ждем тебя с твоей семьей ТЧК целую, Рита». Именно так, без точек и запятых. «А почему телеграмма?» — поинтересовалась я. И тут же поняла, для скорости сообщения. Тогда же не было привычных нам сотовых телефонов. Дед бережно разглаживал листочек на поверхности машинки. «Да это, чтобы быстрее пришел ответ. Они же письмо мое получили. Ты написал, что мы в первых числах июля приедем. И что вчетвером?» «Конечно». Тем же вечером тетя Рита еще и позвонила по межгороду. Разговаривал с ней дед, но даже я слышала, как она кричала в трубку: «Ленечка, приезжай, смотри мне только, не передумай, сколько лет уже обещаешь, ждем тебя вместе с твоими домочадцами, а билеты уже купили?» «Да купили, купили», — уверял ее дед, — «Альбина на железной дороге работает, так что жди, обязательно приедем». «А как так получилось, что твоя сестра переехала в такую даль?» — поинтересовалась я, когда дед положил трубку. «Так они с мужем закончили институт и уехали по распределению», — объяснил дед. «Сначала в Иркутск, потом в Москву. Мы с Вадимом не могли нарадоваться новой квартире и старались в выходные появляться на Шашина. Во-первых, пусть соседи видят, что мы здесь живем и квартира занята. Во-вторых, нам нравилось бродить по комнатам и представлять, куда можно поставить диван, в какой угол торшер, и как вообще все обустроить, чтобы было уютно. Однажды, когда мы стояли на балконе, к нашему подъезду подъехал грузовик, и грузчики принялись таскать мебель. Мы с Вадимом переглянулись и поняли, что думаем об одном и том же. Не сговариваясь, мы рванули в подъезд и проследили, куда несут новую мебель. В лифт не влезла? Да, — сочувственно спросил у грузчиков Вадим. Давайте помогу, мужики. Раз-два, взяли. На шестом этаже по нашему стояку была широко распахнута дверь, из которой выглядывала мило улыбающаяся хозяйка, симпатичная женщина примерно моих лет. «Здравствуйте!» Я тоже широко улыбнулась. «Мы ваши новые соседи из 46-й квартиры. Здравствуйте, проходите». Хозяйка посторонилась, пропуская меня внутрь. «А вы на каком этаже живете?» «На третьем. Будем знакомы, я Аня, а это мой муж Ваня». Она кивнула на мужика, который тащил мебель вместе с другими. Я обратила внимание, что мебель была в собранном виде. «Мне кажется, так гораздо удобнее. Притащили, и сразу можно пользоваться. Не то, что в той моей жизни, когда мебель привозят в разобранном виде, и надо еще тратиться на работу сборщика. А то бывает, что за сборщика в магазине заплатишь, а приедет такое хамло, и начинает тебе нервы мотать. То у него такой отвертки нет, то у него не получается, а в общем и целом, совести у него нет. Дополнительную оплату выхаривает. Грузчики получили деньги и ушли, а мы вчетвером стояли и, замерев от восторга, рассматривали новую мебель. Это был набор: диван, два кресла и журнальный столик. А диван-то раскладывается. Ваня выкатил вперед деревянную планку с ящиком для белья и разложил подушки по всей поверхности. О, теперь прямо как двуспальная кровать получилась. А кресло? Просто кресло или кресло кровати? Спросила я. Вроде просто кресло, ответила Аня. Но ты посмотри, какие они мягкие, удобные. Мы с ней уселись в кресло. И в самом деле, сидушка и спинка мягкие, даже подлокотники мягкие. Да, очень удобные, подтвердила я. А журнальный столик какой? Восхитился Вадим. Внутри два больших отделения. Для газет, наверное, догадалась я. У соседей так же, как и у нас, окна выходили на восточную сторону. Так что солнце заходило утром, наполняя комнаты бодрящими лучами. Так, поставим кресло здесь, а между ними журнальный столик, распорядилась хозяйка, а напротив диван. А в этот угол поставим тумбочку с телевизором. Красота. А стенку привезут, ее куда? Засомневался муж Ани. Я думаю, напротив кресел со столиком лучше стенку поставить, а диван там у двери. А у нас не получилось мебель купить, посетовала я. Мой отец ветеран, так и то с трудом на очередь встал. И неизвестно, когда она подойдет. Так это вы на импортную мебель записались, рассмеялась Аня. В магазине, который через остановку, да. А чем вам наша, отечественная, не нравится? Вот, как это, березка. И есть похожие наборы, но с другими названиями. Нравится, горячо заверила я соседку, но где ее достать? У вас, поди, знакомые есть, не поможете нам тоже приобрести? Может, познакомите с нужными людьми? Вадим слегка толкнул меня в бок, мол, совсем обнаглела. Аня расхохоталась. А вот и без блата купили. У нас в городе же есть мебельная фабрика. Мы туда поехали и взяли этот гарнитур в рассрочку. Кредит называется. Так и в рассрочку можно взять? Мы с Вадимом многозначительно переглянулись. Конечно, они договор заключают с твоей бухгалтерией, и у тебя потом из зарплаты потихоньку высчитывают. А где эта фабрика находится? Ну, я адрес точный не знаю, между автовокзалом и рыбокомбинатом. Я знаю, где это, воскликнул Вадим. Я туда ездил однажды по делам. Я готова была бежать туда прямо сейчас. Товарищи, вдруг сказал, потирая руки, Ваня, а вам не кажется, что нужно обмыть это дело? Аня, накрывай на стол. И он подмигнул Вадиму. Ты не против по 100 грамм? Товарищи, извините, решительно возразила я. Обмоем в следующий раз. Нам надо срочно бежать. Да мы же недолго, уговаривали остаться Аня и Ваня. Нет, нет, я схватила Вадима за рукав и потащила к выходу. В другой раз. Мы же соседи, 100 раз еще соберемся и обмоем. Вадим не сильно сопротивлялся, но все же по дороге на наш третий этаж не преминул меня упрекнуть. Как же неудобно перед соседями. Люди к нам со всей душой, а мы. Я бы не стал напиваться, не думай. По рюмочке бы выпили, да и все. Ага, знаю я его рюмочки. Запомни, именно первая рюмка тебе и запрещена. Категорически. Почему? Оторопел Вадим. Потому что ты потом не остановишься. Так, а сейчас закрываем квартиру и бежим, скомандовала я. Куда? Как куда? На мебельную фабрику. Я и не подозревала, что в то время были кредиты. И даже выплачивать проще, чем сейчас. Бухгалтерия из твоей зарплаты высчитывает, а тебе и делать ничего не надо. На фабрике нас ожидал приятный сюрприз. Оказывается, можно было выбрать расцветку обивки. Я вам сейчас покажу образцы гобеленов, сказала женщина, уж не знаю, какую должность она там занимала. технолог, наверное. Я думала недолго и остановилась на расцветке из синих цветочков на черном фоне. Не такая маркая. Хорошо, сотрудница принялась оформлять какие-то бумаги. Срок изготовления – 3 недели. Как 3 недели? Ахнула я. Нам же спать ни на чем. А как-нибудь побыстрее нельзя. Мы доплатим. Она позвала еще одну сотрудницу, и та предложила такой вариант. Можно взять готовый гарнитур прямо сейчас, только расцветка будет какая есть, без выбора. Я подумала и согласилась. А давайте, нам же не важна расцветка, обернулась я на Вадима. Да, конечно, дрожащим от радости голосом согласился он, все равно покрывалами или пледами застилать будем. Кстати, одна из женщин вспомнила, вы можете заказать у нас чехлы на мебель из любой расцветки. Спасибо, сказала я, давайте пока мебель оформим. Грузчиков у вас можно заказать? Да, можете их работу оплатить сразу или на месте. Оплатим сразу, согласно кивнула я. А когда привезут? Завтра, был ответ. А сейчас оформим договор для вашей бухгалтерии. Мы вышли на улицу счастливые да нельзя. Вот видишь, всю дорогу твердила я Вадиму, захлебываясь от восторга, столько полезных дел сделали. Подумать только, завтра у нас в квартире будет мебель, и можно будет спокойно оставаться иногда там ночевать. Ведь так, с пользой, провести время лучше, чем сидеть у соседей и давиться водкой. Ты согласен? Так что давай, Вадим, объявляй пьянству войну и бой за боем ее выигрывай. И я точно уверена, что на новый диван ты не завалишься пьяный в обуви. Ты что, всю жизнь меня будешь пилить? Вспыхнул Вадим. Да не злись ты, я покрепче взяла его под руку. Я не напоминаю, а пытаюсь предотвратить. Вон посмотри, что на том плакате написано. На одной из пятиэтажек висел огромный цветной плакат, на котором были нарисованы всполохи огня и пожарная машина, и надпись крупными буквами. Проще предотвратить, чем потушить. Солнце заливало улицу своим ярким полуденным солнцем. В душе у меня был подъем и чистота, и я уже представить не могла, чтобы вернуться назад, в ту мою скучную жизнь. Что там было лучше? Ну, машина у меня была, это да. Так и здесь она у нас будет, лишь бы Вадим не пил и работал на судне. Ну, в Таиланд и Вьетнам я каждые каникулы ездила. Так и здесь наичистейшее море, и совсем рядом, в окно вон его видно. Эх, так непривычно без машины, посетовал вдруг Вадим, взяли бы сейчас и съездили, хоть на Шамору, хоть на Юмору. На какую Юмору? В прошлой жизни почему-то такого пляжа не было. Может, закрыли, может, чем-то застроили. Ты что, не помнишь? Пляж такой, на открытом побережье. Наше любимое место для купания. А на автобусе нельзя туда съездить? Или на электричке? Так это же не то. Ничего, вот заработаешь на машину, и купим, пообещала я. Дед помахал нам с лавочки, когда мы вошли во двор. Подбежала Ритка. Вы куда ходили? Спросила она. А мы ходили по важным делам, ответила я. А что? А к нам Мария Сергеевна опять приходила с Юрой, сообщила девчонка. Только они ушли уже. Мы с Вадимом переглянулись, подумав об одном и том же. Зачастила Маша, однако, переговаривались мы, поднимаясь на 3-й этаж. На что бедняга надеется? Володька как был мерзавцем, так и останется. Да и вообще, как не стыдно при живой-то жене. Ну, может, думает, ребенка увидит, помогать начнет. Ага, дождешься от него. Из соседней двери выглянула соседка и поманила меня к себе. Я потом зайду, отмахнулась я, мне мужа кормить надо. Да что, я сам себя не накормлю, что ли? Фыркнул Вадим. Сходи, раз человек просит. Я зашла в соседскую квартиру. Ну что там с вашим женихом? Проходи, Альбина, женщина гостеприимно показала на дверь в зал. Мне аж неловко стало. Я-то с ней у себя в прихожей разговаривала, а человек меня в комнату приглашает. Впрочем, у нее-то дома никого сейчас нет, а у меня была другая обстановка, когда она приходила. На стене в рамочке висела почетная грамота, и я успела прочитать имя соседки, Клавдия. Ну, хоть по имени смогу к ней обращаться. Я села на диван, Клавдия примостилась в кресле напротив. Ну как там ваш жених? Восстановился на учебу? Начала я разговор. Ох, лицо соседки помрачнело. Знаешь, что он нам заявил? Балбес эдакий. И она уставилась на меня с таким видом, как будто я должна немедленно угадать, что же он там заявил. Что? Спросила я. Оказывается, он был на практике после 2-го курса, и ему категорически в море не понравилось. Да ты что? Ахнула я. Вообще бывают такие случаи. Но обычно в море не нравится избалованным, изнеженным мальчикам. Он, наверное, из таких, точно. Он у мамы один, избаловала она его, к трудностям не привык. Только нам-то такой зачем, на шею его себе посадить, баловать, как мама. И Светочке это твердим. А она, ни в какую, люблю, не могу, хочу за него замуж. Говорит, как в фильме одном, чтоб генеральшей стать, надо за лейтенанта выйти. Так именно, что за лейтенанта, воскликнула я. А какой из него лейтенант, если даже образования нет? А кем он собирается в таком случае работать? Говорит, я лучше в грузчики пойду, только не в море. Да, угодили вы, конечно, в историю. Угодили, кивнула соседка. Я задумалась вот о чем. А если бы Вадим, когда я предложила ему пойти в моря, ответил таким вот категорическим отказом, что бы я делала? Но Вадим, далеко не маменькин сынок. И все же, если бы он не захотел в море, ответ я знала. Пинка бы он получил и отправился к своей маме. Жить в портовом городе, иметь такие возможности, хорошая зарплата, чеки в валютный магазин и прочее, прочее, и не воспользоваться этим, и что будете делать? Спросила я. Да что, придется свадьбу играть. Светочка боится, что потом никто не возьмет, одна останется. 21-й год ведь ей. Мы тебя на свадьбу обязательно пригласим, пообещала соседка. Спасибо, Клава. А может, не надо вам так тратиться? Свадьба, удовольствие не из дешевых. Я не Клава. Вдруг округлила она глаза. Клава, это мама моя, а я Катерина. Ой, смутилась я, да я все время путаю. Имена у вас такие похожие. И как же без свадьбы? Продолжала она, как ни в чем не бывало. У всех девочек фата и кукла на бампере. А мы что ж, нет, как-нибудь ужмемся, но свадьбу сыграем. Вон, Янка из третьего подъезда, помнишь, что учудила? Людей на регистрацию позвала, а сразу после регистрации с мужем умотала в свадебное путешествие. Так люди до сих пор плюются, что за свадьба такая. Никто не выпил, не сплясал, не подрался. Еле сдерживая смех, я попрощалась и пошла домой. Тебе звонили только что. Встретил меня в прихожей Вадим. Какая-то Инна. Ой, это портниха. Наверное, форма готова. Сейчас я ей перезвоню. Вадим включил телевизор. Ритка читала книжку, а дед закрылся в своей комнате. Как вдруг, кун-кун, раздался звонок в дверь. Я вздрогнула и посмотрела на Вадима. Кто бы это мог быть? Наверное, Пашины, предположил он, что-то давно их не было. Господи, а я так надеялась, что решила эту проблему. Я ведь четко и ясно сказала Валентине, что после каждого ее визита последует мой визит. Анечка пришла, заорала, как сумасшедшая, Ритка, и кинулась к дверям. Но через минуту из прихожей донесся ее истошный крик. «Юрочка! Юрочка пришел!» Мы опять с Вадимом переглянулись. «Маша теперь два раза в день будет к нам захаживать?»